Глава 10. Деннис. Уф, в чем дело, Ленора? Деннис поднял голову и протер глаза. Снаружи было еще темно. Рядом с ним на полу маленькой пастушьей хижины тихонько храпел Арт. Ленора уснула, свернувшись калачиком рядом с Деннисом под тем же одеялом. Сейчас она сидела с широко раскрытыми глазами, уставившись на лунную дорожку. «Деннис, я снова почувствовала». «Что почувствовала?» «У меня появилось ощущение, что кто-то или что-то прибыло на Татир. Как в тот раз, когда я поняла, что твой маленький металлический домик возник в нашем мире несколько месяцев назад, а потом, когда появился ты». Деннис помотал головой, чтобы хоть немного привести мысли в порядок. «Ты хочешь сказать, что кто-то воспользовался зевотроном?» Ленора не поняла вопроса. Она молча смотрела в ночь. «Интересно. Неужели Ленора действительно чувствует, когда начинает работать зевотрон? Если это так, возможно, кого-то отправили на поиски пропавшего Денниса Нуэла?» Деннис сочувствовал бедняге, однако помочь ему в данный момент ничем не мог. «Ладно, не стоит об этом беспокоиться», — сказал он принцессе. «Давай спать, завтра нам предстоит тяжелый день». 2. Когда рассвет озарил поле, металлический домик из чужого мира ослепительно засиял. Хоск шепотом приказал стражникам не шуметь и задумчиво уставился на маленькое чудо. Одним только богам известно, как разобрать его на части. Впрочем, данный вопрос следует отложить на потом, поскольку, как и в прошлый раз, Хоск обнаружил, что его опередили. Какой-то человек перетаскивал ящики из маленького металлического домика. В тусклом предутреннем свете Хоск решил, что перед ним старый знакомый волшебник. В конце концов, где его искать, как не здесь? Может быть, Нуэла удастся заставить разобрать домик? В любом случае, Крэмер перестанет сердиться на Хоска, если тот поймает, и приведет к нему волшебника. Однако, когда стало немного светлее, Хоск с огорчением обнаружил, что у пришельца светлые волосы. Значит, это не Деннис Нуэлл. Хоск напряженно прислушивался к тому, что бормотал себе под нос чужестранец. Какой ужасный беспорядок. Возвратный механизм разобран на части, все разбросано по земле. Дурацкая записка про местные разумные существа. Хочет со мной поквитаться, вот что он делает. И все потому, что я не купил для него оборудование в том дорогом магазине, про который он сказал. Хоск удовлетворенно хмыкнул. Один волшебник вполне сгодится вместо другого. А вдруг с этим будет легче договориться? Он махнул рукой солдатам, приказывая им окружить ничего не подозревающего чужестранца. 3. «Ты что строишь, Деннис?» Деннис поднял голову, рассвет еще не наступил, и он чувствовал себя усталым и раздраженным. Предполагалось, что Арт должен помогать Леноре готовить завтрак. «А как ты думаешь, Арт?» «Ну, Арт потер подбородок. Кажется, ты приделываешь планер к тележке, а крылья превращаешь в паруса, как на лодке». Арт прищелкнул пальцами. «Точно. А почему бы и нет? Ветер дует без толку. Пусть нам помогает». Он повернулся и крикнул. «Эй, принцесса, идите посмотрите, что придумал волшебник». 4. «Отец, военные действия начались». Принц Линей поднял голову от огромной карты, когда в зал совещаний вошел его сын, Прол. «Где они нанесли удар?» «Все перевалы на востоке атаковали союзники Крэмера. Они выступили одновременно по команде посыльных, прибывших на проклятых планерах. Мы предполагаем, что через день в районе Северного торгового пути нам предстоит сражение с большой армией». Линей посмотрел на Демпсона. Командир отряда королевских разведчиков покачал головой. «Если все лорды на западе присоединились к Крэмеру, я не смогу доставить сообщение королю, в особенности учитывая тот факт, что в небе полно планеров». «А как насчет воздушного шара?» – спросил Линей. «Мы не можем рисковать», – пожал плечами Демпсон. «Сигель и Гет работают день и ночь, но если кто-нибудь из ваших людей не приманит целую стаю Кренеги, сомневаюсь, что мы успеем подготовить воздушный флот к боевым действиям. «Не волнуйтесь, дружище», – Демсон положил руку на плечо принца Линей. «Мы устроим им хорошую взбучку, а там кто знает». 5. «Мне казалось, паруса должны были нам помогать», – проворчал Арт, которому пришлось тащить маленькую тележку. Деннис толкал ее сзади. «Ну, не получается. И что из того? Хорошие идеи срабатывают далеко не всегда». Они толкали тележку вверх по крутому склону, пока не добрались до относительно ровного участка, где остановились, чтобы передохнуть. Деннис вытер пот со лба и знаком показал Леноре, что она должна забраться внутрь. «Я могу идти, Деннис. Правда, могу». Ленора сердилась, ей не хотелось быть постоянной обузой. «Не сомневаюсь, что ты сможешь еще немного пройти», – твердо проговорил Деннис. «Но очень скоро тебе, возможно, придется бежать». «Ладно», – сердито согласилась Ленора, – «буду практиковать тележку и твои паруса». Неожиданно она протянула руку, схватила Денниса за волосы и уверенно поцеловала в губы. Затем кивнула, словно хотела заявить, что выиграла очко в соревновании, и молча уселась в тележку, глядя прямо перед собой. Деннис стоял некоторое время, смущенно хлопая глазами, но потом решил, что ему это понравилось. Его размышления прервал Арт, который показывал на склон горы, оставшийся у них за спиной. На маленьком летнем пастбище метались черные тени. Мимо хижины, в которой они провели ночь, промчался отряд кавалерии, насчитывавший около 200 воинов. Несколько солдат задержались, чтобы обыскать хижину. Остальные поспешили в погоню за беглецами. Солдатам понадобится минут 20, чтобы добраться до них. Деннис покачал головой, глядя на долину, расстилавшуюся впереди. Он не видел ни одного места, где можно было бы спрятаться. «Ну, хорошо», – подумал он, – «и что нам делать? У меня закончились гениальные идеи». Он уже собирался сообщить это своим спутникам, когда краем глаза заметил какое-то движение в густых кустах, растущих на северо-восточном склоне. Что-то направлялось в их сторону, причем на огромной скорости. «Знаете», – задумчиво проговорил Деннис, – «вполне может быть». Примерно в 20 ярдах от них шум прекратился, словно существо, прячущееся в кустах, осматривалось по сторонам. Затем оно чуть изменило направление и помчалось прямо на них. Через несколько мгновений из растущего у дороги кустарника, подвывая и оглушительно грохоча, вылетел робот, принадлежащий сахарскому технологическому. Прячась под металлической крышей, сидел зеленоглазый эльфенок с острыми зубками и радостно ухмылялся. «Ну», — сказал Деннис и улыбнулся, — «вы не очень торопились». Эльфенок в ответ чихнул. 6. У третьего рукава реки Руддик сражение шло не слишком благоприятно для обеих сторон. С точки зрения барона Аркетса и графа Фейфдея, продвижение вверх по узкому каньону было медленным и опасным маневром, в результате которого они потеряли много времени и людей. С невысокого холма они наблюдали за своими армиями. Барон Аркетс с довольным видом разглядывал марширующих солдат. Даже барон, нет, теперь король Кремер, не мог бы пожаловаться на то, что они медлят в пути. Барон Аркетс по-прежнему рассчитывал на легкую победу и надеялся хорошо поживиться во время этой кампании. Он слышал фантастические рассказы о сокровищах лтов и о том, будто они так ловко практикуют инструменты, что те за несколько минут становятся безупречными, мало того, навсегда сохраняют свои качества. У барона Аркетса ужасно болела спина от того, что ему все время приходилось скакать верхом, но он постоянно повторял себе, что оно того стоит. Кремер обещал ему невиданные богатства и удовольствия. Графом Фейфдеем владели совершенно иные чувства. В то время как Аркетс взирал на поток вооруженных людей, поднимающихся по горной дороге, Фейфдей видел лишь тех, кто двигался в противоположном направлении. Фермеры, крестьяне, практики и даже мелкие делатели из деревень, расположенных в его графстве, шли, едва переставляя ноги, прижимая к ранам бинты и морщась от боли. Фейфдей тяжело вздохнул, но, по крайней мере, военные действия отвлекут Ракетца от нападения на его земли хотя бы на некоторое время. Его народ, возможно, будет в большей безопасности, когда к власти придет новый король. Впереди послышался сигнал трубы, предупреждение, а в следующее мгновение с грохотом посыпались огромные камни. Фейфдей быстро повернулся к своим ординарцам. «Скорее, скачите к сигнальному посту. Сообщите о новой засаде, пусть вызовут подкрепление». 7. «Мы наносим удар и отступаем, наносим удар и отступаем», – хриплым голосом докладывал курьер. «Мы остановили неприятеля на всех фронтах, но в долине реки Руддик их слишком много, они идут нескончаемым потоком». Принц Прол поблагодарил его и отправил отдыхать. «Милорд, разрешите мне взять резерв и бросить его в бой у реки Руддик?» Повернувшись к отцу, попросил он. «Нет, сын мой», – усталым голосом проговорил принц Линей. «Твой отряд и разведчики Демсона должны оставаться на севере. Там будет предпринято основное наступление». Он прекрасно понимал, что когда это произойдет, Лутов потребуются самые лучшие командиры, которые смогут повести за собой воинов в главное сражение, от которого будет зависеть их судьба. Возникнет нужда в сильных молодых бойцах, вроде Прола и Демсона, которые сумеют вселить в души солдат отвагу, заставить их остановить, а затем и разбить северян Кремера. Казалось, Прол его понял, потому что не стал возражать. Молча кивнув, он принялся снова расхаживать взад и вперед перед палаткой, дожидаясь очередных новостей. «Пошли за Стивиянгом», – приказал Линей своему адъютанту. «Я хочу знать, можем ли мы рассчитывать на то, что он успеет сделать все вовремя?» 8. «Кто вы такие, черт вас побери? Отпустите меня! Вы что себе позволяете? И куда меня тащите?» Стражники крепко держали высокого чужестранца и волокли его туда, где под деревьями на столетнем раскладном стульчике устроился ученый муж Хоск в красном одеянии. Светловолосый чужестранец оглядел Хоска с ног до головы и расправил плечи. «Вы здесь самый главный. Советую объяснить мне, что тут происходит. Мне плевать, что вы сделали с Нуэлом. Меня интересует Зеватрон». «Помолчи», — приказал ему Хоск. Чужестранец заморгал и отступил на шаг назад. «Слушай, толстая морда, я доктор Брейди из Сахарского технологического и представляю доктора Марселя Фластера, который...» Один из стражников развернулся, и чужестранец повалился на землю. «Ученый муж велел тебя помалкивать». Болтливый тип перекатился на спину и, моргая, уставился на Хоска. Рта он больше не открывал. Хоск удовлетворенно улыбнулся. «Этот волшебник наверняка окажется более сговорчивым, чем Деннис Нуэлл». 9. «Ушли». Ленора повернулась и шикнула на Арта, который немедленно нырнул в кусты и затих. Ленора настояла на том, что должна занять наблюдательный пост. Она не так устала, да и ноги у нее при этом отдыхали. Кроме того, Деннис еще ни разу в жизни не видел человека с таким острым зрением. Он лежал на сухих ветках и иголках в густых зарослях кустарника рядом с маленькой тележкой. Минут 15 назад они с Артом без сил повалились на землю, не обращая внимания на бесконечную процессию всадников, проскакавших мимо. Неожиданно Деннис почувствовал, что кто-то сильно дергает его за рукав. Он повернул голову и увидел стоявшего в нескольких дюймах робота. Ярко горела красная лампочка, обозначавшая внимание. Деннис чуть приподнялся на одном локте и посмотрел на запись, появившуюся на маленьком экране. «Проклятие! Не сейчас!» – выдохнул он. Робот собирался доложить ему о выполнении своего первого задания – рассказать о жителях Татира. «Чуть позднее, честное слово, я выслушаю все, что ты захочешь мне поведать». «Порядок», – сообщила Ленора. «Последние всадники вскрылись из вида». «Хорошо», – сказал Деннис и со стоном сел. «Рискнем выйти на дорогу». Он поднялся на ноги и протянул руку. Эльфенок слетел с ветки, сидя на которой наблюдал за промчавшейся мимо кавалькадой. Он так радостно ухмылялся, будто считал происходящее веселой шуткой. Конечно же, им никогда в жизни не удалось бы пройти так много, если бы не робот и эльфи. Деннис и Ленора протолкнули тележку сквозь кусты, а Арт отправился следить за дорогой. Ленора забралась внутрь и принялась снова закреплять паруса. Деннис уже открыл было рот, чтобы ее остановить, но потом передумал. Кто знает, может быть, они окажутся полезными. «Сюда направляется целая армия, Деннис», — сообщил запыхавшийся Арт. «Мы опережаем их примерно на час, не больше. Ну что ж, в путь». Ленора устроилась поудобнее, Арт занял свое место у тормозов, а Деннис остался на ногах, чтобы помогать толкать тележку. Он запрыгнет внутрь, когда дорога пойдет под откос. Ленора уже погрузилась в медитацию, приступив к практике. Возможно, он стал более чувствительным к подобным вещам. Или все дело в присутствии эльфенка. Но Деннис вдруг ощутил, как воздух вокруг изменился, словно зазвенел. Эльфенок нашел для себя более удобное место, чем у него на плече, уселся на верхушке мачты и казался совершенно счастливым. Его довольное ворчание усиливало действие волшебных сил, превращавших простую тележку в совершенную машину. Робот тащил повозку, Деннис толкал ее сзади, когда дорога поднималась по склону и бежал рядом, если она уходила вниз. Арт ловко орудовал тормозами, а Ленора правила. Тихонько гудел робот, хлопали на ветру паруса, эльфенок урчал. Постепенно практический эффект окружил их своим сиянием. Неожиданно Денниса охватило поразительное ощущение радости. Ему казалось, что благодаря эльфенку он слышит мысли Леноры, старательно практикующей тележку, которая менялась прямо у него на глазах. Вскоре он обнаружил, что ему приходится бежать, чтобы от них не отстать. Тогда он приказал роботу остановиться и уселся впереди, забрав у Леноры вожжи, которые стали намного мягче и податливей. Вдруг Арт толкнул его в плечо и показал на столб пыли, поднявшийся у них за спиной. Их догонял еще один отряд всадников, а за ним следовала, казалось, бесконечная колонна пехоты. Ловушка. Стоило им увеличить скорость, как они настигли бы и тех солдат, что находились впереди, но и замедлить ход не представлялось возможным. «Давайте снимем паруса», — предположил Деннис. «Смотрите, как они повисли. Ветра все равно нет, а внимание они привлекают». «Не нужно, Деннис», — вмешалась Ленора. «Мне кажется, они помогли нам двигаться медленнее на крутых склонах, хотя должна признаться, что не понимаю, каким образом. Я уверена, без них тележка будет слушаться нас хуже. Мы же практиковали их вместе». Деннису ничего не оставалось делать, как довериться ее ощущениям. Примерно через милю, за поворотом, они наткнулись на группку отдыхающих всадников. Когда тележка промчалась мимо них, Деннис успел заметить удивление на лицах солдат, которые бросились в расцепную и покатились по пыльному склону горы. Вслед беглецам неслись отчаянные крики спохватившихся преследователей. Деннис сосредоточил все внимание на управлении, и тележка с оглушительным визгом набирала скорость. Впрочем, на этот раз он чувствовал, что сможет с ней справиться. Он слышал, как хохочет у него за спиной Арт, а Ленора тихонько поет боевую песнь, которая вплетается в его восторженные вопли. Тут дорога снова повернула, и они оказались на поле боя. Перед ними, на небольшой поляне среди холмов, шло сражение. Около сотни всадников Кремера застали врасплох отряд воинов-лутов, одетых в неброскую зеленую форму. Деннису ничего не оставалось делать, как направить свою машину в самую гущу боевых действий. Лошади кавалеристов, отлично подготовленные к войне, увидев рычащее, размахивающее крыльями чудовище, с пронзительным ржанием разбежались в разные стороны, унося с собой всадников, бессильных с ними справиться. Деннис оглянулся и увидел, что приближается новый отряд солдат Кремера. Примерно в четверти мили впереди показалась большая группа воинов в зеленой форме, спешащих на выручку своим товарищам, попавшим в западню. Землянин приказал роботу прибавить скорость, поскольку им нужно было как можно скорее оказаться за линией фронта. Их неожиданное появление остановило наступление врага и даже заставило кое-кого спасаться бегством. Однако Деннис понимал, что должен добраться до противоположной стороны поляны, лишь тогда они окажутся на дружественной территории. Неожиданно он почувствовал, как что-то шевелится у него под ногами. Взглянув вниз, он увидел эльфенка, спрятавшегося в самом темном углу тележки. Маленький Кренеги отлично умел заботиться о собственной шкуре. «Деннис!» – взревел Арт, дико размахивая руками. «Деннис, ты куда собрался?» «А ты как думаешь? О нет, робот, назад!» Маленький автомат бросился выполнять приказ и поднял тучи пыли, пробуя затормозить. За кустами, растущими вдоль дороги, оказался крутой склон. Тележка, промчавшись сквозь заросли, устремилась вниз. Деннис изо всех сил старался удержать экипаж в равновесии. «Медленнее!» – орал землянин, пытаясь практиковать спуск, чувствуя, что и остальные заняты тем же. «Медленнее!» Впереди, меньше чем в 100 метрах, их поджидала пропасть. А останавливать время Деннис не умел. Глава 11. «А теперь вспомните, о чем я вам говорил!» – крикнул Гэт остальным аэронавтам. Из корзин 10 шаров послышались одобрительные возгласы. Гэт повернулся и знаком показал Стивиянгу Сигелю, который управлял передовым шаром, что все готово. Фермер кивнул. «Рубите концы». Топоры обрушились на канаты, мешки с песком попадали на землю, сноровистые руки подбросили угля в огонь, разведенные на дне корзин. Один за другим разноцветные шары поднимались в небо. Они долго ждали, когда подует подходящий ветер. Гэта переполняло возбуждение. Закончились долгие дни напряженной работы и ожидания. Ветер нес их на запад. Казалось, прошли долгие часы, но на самом деле они довольно скоро добрались до гор Руддик, где враг достиг наибольших успехов. Отряд Стивиянга облетел южные вершины, огибая каньон. Здесь аэронавты бросили якоря, поджидавшим их солдатам Олтов. Вскоре шары были надежно привязаны. Когда силы под командованием Гэта обогнули северные вершины, процедуру повторили. «Смотрите!» – воскликнул один из лучников в гондоле Гэта. На фоне освещенных солнцем облаков показались две дюжины темных теней. Издали планеры походили на коршунов. «Приготовиться!» – приказал командир одного из шаров. «Вот они, стреляйте! Они приближаются слишком быстро! Хватит жаловаться, дружище! Их нужно остановить!» «Я достал одного». «Отлично, ты только не заносись». «Следите за вражескими дротиками». Победные возгласы сменялись криками боли. Схватка продолжалась пару минут. Вскоре неприятель отступил, а на земле остались лежать обломки трех планеров. Пехота Лтов дружным криком приветствовала успех своих товарищей. «Ладно», — хрипло воскликнул Гэт, — «они еще вернутся, и во второй раз нам будет труднее с ними справиться». «Пока их нет, займемся теми, кто внизу. Берегите стрелы, пусть каждая найдет свою цель». Гэт видел, как противник начал перегруппировку, чтобы захватить каньон, над которым зависли 4 шара Стивиянга Сигеля. С этого момента атаки возобновлялись каждый час. Лучники Лтов наносили страшный урон пехоте врага, однако стрел могло не хватить. Сражение продолжалось, и защитники тоже несли потери. Пехота Лтов яростно обороняла опорные позиции своих лучников, а войска противника сражались с отчаянным ожесточением. Постепенно начала вырисовываться общая картина битвы. Возле северной вершины защитники держались довольно уверенно. Лучники Гэта нанесли большой урон вражеской пехоте, которая пыталась взобраться вверх по склону. Кроме того, им удалось отбить 3 атаки планеров. Однако на южной стороне дела шли значительно хуже. Солнце еще не успело опуститься за самые высокие горные хребты, а отряд Сигеля потерял 2 шара. Гэт не знал, продержится ли Стивиянг до наступления ночи. 2 оставшихся шара не могли в достаточной степени прикрывать друг друга. Гэт беспомощно наблюдал за прибытием подкреплений врага, в том числе и дюжины дополнительных планеров. Казалось, генералы снимают планеры с других фронтов, чтобы одержать здесь убедительную победу. Наконец, все имевшиеся в распоряжении врага планеры помчались в атаку на 2 шага, на 2 шара Стивиянга, а Гэт ничем не мог им помочь. 2. Медленнее, медленнее. Деннис почувствовал, что Ленора и Арт подхватили его слова. Практический эффект начал действовать. Серебристый огонь заплясал на поверхности тележки, скорость чуть снизилась, однако они неотвратимо продолжали двигаться к обрыву. 10 метров, 5, 2. В самый последний момент робот, подняв тучу пыли, затормозил у самого обрыва. Арт изо всех сил ухватился за крону молодого деревца, благодаря которому они избежали верной гибели. Деннис протер глаза, однако вниз так и не взглянул. Он попытался побыстрее откашляться, чтобы попросить робота отойти подальше от пропасти. Однако тележка проехала еще на несколько дюймов вперед. Гусеницы робота зависли над бездной. «Ну?» – пробормотал постепенно, приходя в себя Деннис. «Ленора, Арт, с вами все в порядке? У меня есть идея. Давайте медленно и осторожно сдвинемся назад». Ленора принялась ослаблять ремень. Пришло время выбираться из тележки. И тут что-то прожужжало около уха Денниса. Сначала он подумал, что это огромное насекомое, но, обернувшись, заметил вторую стрелу, просвистевшую мимо его уха. «Ой!» – крикнул Арт, когда стрела вонзилась в бок тележки рядом с его пальцами. Лучники барона Кремера, не меньше дюжины, осторожно спускались вниз, выбирая момент для нанесения последнего удара. Они стреляли на поражение, беглецов не собирались брать в плен. Впрочем, понял Деннис, особенно беспокоиться не о чем. Арт явно терял силы, скоро он не выдержит и отпустит деревце. Неужели конец? Деннис осмотрелся, пытаясь хоть что-нибудь придумать. Ленора возилась с ножом. Что она собирается сделать? И тут Денниса озарило. Планер. Они поставили крылья вертикально, как паруса. Теперь Ленора пыталась перерезать веревки, которые их удерживали. Прошла еще одна секунда, прежде чем Деннис сообразил, как сильно натянуты веревки. «Нет, Ленора, не делай этого!» Слишком поздно. Веревка лопнула, и крылья со свистом опустились, сбив две смертельных стрелы. Потом Арт не смог объяснить, почему выпустил деревце. Повозка вдруг взбрыкнула, как обезумевший жеребец, и Арт повалился в ее заднюю часть. Необычное средство передвижения угрожающе раскачивалось на самом краю пропасти. Эльфенок вскочил на плечо Денниса. До сих пор он прятался на полу тележки. На хитрой мордочке появилось выражение нетерпения. Казалось, эльфи пытался сказать, что ему все это надоело. «Снова собирается нас бросить», – подумал Деннис, не в силах оторвать взгляда от сказочного существа. Кренеги потупил взгляд, словно понимал, о чем думает Деннис, и начал раскрывать крылья, готовясь улететь. Потом в первый раз эльфенок бросил взгляд в пропасть и отчаянно запищал. Его крылья не предназначались для таких перелетов. Деннис чуть не рассмеялся, увидев растерянность на забавной мордочке. Все эти размышления заняли несколько мгновений, мимо просвистело еще несколько стрел, а тележка перевалилась через край. Эльфенок взвыл, Арт закричал. Деннис молча смотрел вниз. Их спасла Ленора. Она запела. Первая нота оказалась такой высокой и чистой, что все мгновенно забыли о стремительно приближающемся дне каньона. Они уже довольно долго работали вместе, как единая команда практиков. Ленора помогла им сосредоточиться. Почти сразу они погрузились в фелтештранс. Деннис почувствовал, как вошел в контакт с разумом Леноры, потом к ним присоединился Арт, и даже Кренеги Эльфенок впервые отнесся к происходящему серьезно. Пространство вокруг них кипело от энергии, они пытались изменить реальность. Деннису вдруг показалось, что он вошел в контакт с окружающим миром. Поток хаотической энергии подхватил его, нечто похожее происходило возле Зеватрона, когда он начинал работать, и Деннис закрыл глаза. Когда он снова открыл их, оказалось, что рядом с ним сидит темноволосый молодой человек с густыми черными усами. Они находились внутри необычного сооружения из белой парусины и множества деревянных распорок, связанных струной рояля. Хотя воздух со свистом проносился мимо, реальность вокруг оставалась серой и неподвижной. «Знаешь, нам пришлось очень нелегко, пока мы не нашли нужную кривизну крыльев», – объяснял усатый пилот, перекрывая рев ветра. Лэнгли никогда не понимал. Он слишком торопился и не тестировал своих конструкций, в отличие от меня и Вилбура. Деннис удивленно заморгал, а потом и вовсе закрыл глаза. Когда он снова их открыл, все вокруг в очередной раз изменилось. Поэтому мне пришлось самому текстировать X10, понимаешь? Двигатель занимал больше половины всего свободного места. Его называли летающей бомбой. Теперь на месте пилота сидел человек с тонкими усиками и сардоническим выражением лица. Пространство вокруг оставалось туманным и почти неподвижным, как во сне. «Только не думай, что я ставлю себя на место будущих испытателей», – пилот моноплана усмехнулся. Лицо показалось Деннису знакомым, но он никак не мог вспомнить имя. Кажется, видел фотографию в старом учебнике. Деннис снова заморгал. А когда открыл глаза, сцена вокруг в очередной раз изменилась. Все происходило очень быстро, пилот исчез. Рев двигателя стал приглушенным. Деннис почувствовал аромат хризантем и заметил женщину в соломенной шляпке и ярко-розовом шарфе. Она улыбнулась ему, не отрывая взгляда от рукояти управления. И снова все пропало. Деннис оказался на месте второго пилота в кабине большого двухмоторного самолета. Бомбардировщика, так ему показалось. Пахло керосином и резиной. Штурвал в руках слегка подрагивал. Лысый пилот в форме цвета хаки усмехнулся, бросив на него быстрый взгляд. «Прогресс», – заговорил первый пилот. «Приятель, у тебя совсем простая роль. В прежние времена на это уходили годы и море кровавого пота». Наконец Деннису показалось, что он понимает, о чем идет речь. Он узнал лицо летчика. «Знаете, полковник, вам бы очень пригодился практический эффект». Офицер покачал головой. «Вот уж нет. Гораздо интереснее добиваться всего самому». «Я понимаю». Полковник кивнул. «Каждый из нас делает то, что должен. Не хочешь немного здесь задержаться?» «Боюсь, мне нужно возвращаться к друзьям. Благодарю, вы мне очень помогли». «Не о чем говорить. Жаль, что ты не сможешь встретиться с нашими испытателями и астронавтами. И не забывай, сынок, ничто не заменит напряженного труда». Деннис кивнул. Он закрыл глаза, ветер взревел с новой силой, и сон развеялся, как предрассветный туман. Секунды, растянувшиеся на годы, вновь обрели прежнюю быстроту. Мерцание воздуха немного ослабло, и Деннис обнаружил, что они летят. Ветер унес остатки серебристого тумана, и они все еще были живы. Он не знал, сколько времени прошло на самом деле, но тележка-планер изменилась, превратившись в нечто совсем новое. Крылья теперь надежно крепились к фюзеляжу, сама тележка удлинилась и обзавелась хвостом, корпус гордо устремился вперед. Самолетик медленно набирал высоту. Наверное, это был самый мощный фелтештранс в истории Татира. Измученный эльфенок отдыхал на коленях Денниса, которого настолько захватило управление самолетом, что он не смотрел на Арта или Нору. Деннис взглянул вниз. Пора искать место, пригодное для посадки. Вскоре он заметил небольшое плато на востоке. Они приближались к плотному участку земли. Больше Деннис не видел ничего подходящего. Он боялся, что робот пострадает при приземлении, но понимал, что придется рискнуть. После недолгих маневров Деннис начал заходить на посадку. «Приготовьтесь. Садимся». Плато оказалось песчаным откосом. Планер слегка приподнял крылья и, словно альбатрос, плавно опустился на песок. Поднялась туча пыли, самолетик остановился у края площадки. До 50-метрового обрыва оставалось 4 метра. 3. Хотя отряд двигался не спеша, Бернальд Брейди чувствовал себя паршиво. Он не привык ездить верхом. Как только тип в красном одеянии объявил привал, Брейди с трудом сполз на землю. К нему подошел стражник и чуть ослабил веревку на руках. Брейди добрался до дерева и с облегчением прислонился к стволу. Скоро запахло съестным. Один из солдат протянул Брейди легкую и очень красивую миску с супом. Землянин ел и с восторгом разглядывал посуду. Его теория получала подтверждение. Хотя люди, захватившие его, делали вид, что они дикари, им не удалось скрыть своей истинной сущности, Изумительная посуда выдавала их с головой. Нуэлл наверняка прожил все это время среди местных жителей и строил козни, понимая, что рано или поздно Фластер пошлет Брейди чинить Зеватрон. Нуэлл нанял каких-то фанатиков, которым нравятся средневековые игры. Таких сейчас полно на земле, чтобы они подшутили над коллегой, который вылезет из Зеватрона. Эти ребята исполняли свою роль с таким увлечением, сначала им даже удалось его напугать. Особенно, когда толстяк принялся расспрашивать Брейди о снаряжении. Брейди фыркнул, чтобы люди, которые делают мечи из драгоценных камней, удивлялись, увидев ружье и микроволновую печь. О да, они знали Нуэла. Всякий раз, когда Брейди упоминал его имя, толстый священник бросал на него странный взгляд. Солдаты тоже понимали, о ком он говорит, хотя и не произносили ни слова. Да, Нуэлл мстит ему за то, что Брейди поменял несколько плат в возвратном устройстве. Пожалуй, с него хватит. Пора положить конец этому безобразию. Игра зашла слишком далеко. Руки затекли, все тело болело. Брейди с мрачным видом поставил пустую миску на землю и попытался встать. Тут один из солдат отчаянно закричал и со стоном упал на колени. Из его горла торчала стрела. Брейди с недоумением наблюдал за тем, как, захлебываясь собственной кровью, умирает человек. «Партизаны!» – крикнул кто-то. «Напали с тыла!» Один из офицеров выкрикнул приказ. Группа людей устремилась к деревьям у дороги. Брейди пришлось довольно долго ждать. Тишину нарушали лишь дикие вопли и звон оружия. Наконец в лагерь вбежал гонец и устремился к толстяку в красном, который спрятался за стволом дерева. Брейди подполз поближе, чтобы подслушать разговор. За поворотом засада. Похоже, кому-то из них надоело ждать. Слишком рано захлопнули ловушку. Нам повезло. Однако отсюда не выбраться без помощи армии. Толстяк в красном, которого называли Хосск, нервно облизнул губы. Мы отправили последнего голубя с сообщением милорду Кремеру, что нам удалось захватить еще одного волшебника из чужой страны. «После наступления темноты я отправлю дюжину людей в разные стороны», — ответил офицер. «Кто-нибудь доберется до замка». Брейди отполз обратно и долго сидел, пытаясь понять, что происходит. Дикая реальность не укладывалась ни в одну из его теорий. 4. «Милорд, мы получили послание от священника Хосска. Он находится у Северного перевала. Хосск утверждает, будто ему удалось поймать. Не сейчас», – прорычал барон Кремер. «Передайте болвану, чтобы оставался на месте и не мешал продвижению северных отрядов». Гонец быстро кивнул и выскользнул из палатки. «Продолжайте», – обратился Кремер к своим офицерам. «Что вы сделали, чтобы очистить долину Руддик от летающих чудовищ?» День едва успел начаться, когда Кремер прибыл на планере к месту военных действий. У барона болела голова, и он чувствовал себя отвратительно. «Милорд, войска графа Фейфдея окружают двух оставшихся у южного края каньона чудовищ. Мы оказываем им всякую поддержку с воздуха при помощи планеров, которые вы прислали с других фронтов. Затем мы сразу атакуем южный фланг каньона. Мы потеряем много людей, но ултов будут вынуждены отступить, и мы сможем окружить оставшихся четырех чудовищ, которые охраняют северный склон. Им придется сдаться». «И сколько планеров мы потеряем?» – спросил барон. «Не так уж много, милорд. Может быть, 15 или 20?» «Не так уж много», – Кремер вздохнул. «Непростительно много. Мы уже лишились почти трети аппаратов, и нам нечем поддержать северные отряды. Ваше Величество, силы противника истощены. Любой прорыв приведет к быстрой победе, в особенности здесь». Кремер оглядел своих офицеров. Он увидел, что они полны решимости, и настроение его снова изменилось. «Да», – кивнул он, – «вводите в бой подкрепление. Сегодня мы одержим историческую победу». 5. Когда наступило утро, Деннис и Ленора лежали на песчаном берегу, укрывшись одним из одеял Суры Сигель, и наблюдали, как на востоке медленно встает солнце. Ленора вздохнула и положила голову Деннису на грудь. Он понимал, что пора вставать и выбираться с плато, но сейчас не хотелось даже шевелиться. «Эй, Деннис!» – послышался смущенный голос Арта, готовившего неподалеку завтрак. «Что, Деннис? Думаю, тебе стоит взглянуть». Деннис открыл глаза и увидел, что Арт показывает на запад. «И когда ты только это прекратишь?» – проворчал Деннис. Он с трудом подавил раздражение. Арт постоянно приносил дурные новости. Маленький вор махнул рукой в сторону горного склона, с которого они вчера свалились. Деннис присмотрелся к далекому склону, озаренному яркими лучами утреннего солнца. Небольшой отряд осторожно спускался вниз, используя веревки на наиболее опасных участках. Деннис прикинул, что враги доберутся до них часа через два, в лучшем случае через три. Ленора коснулась его плеча, и Деннис повернулся. Принцесса показывала в другую сторону. «И ты тоже». Он укоризненно взглянул на девушку и только потом перевел взгляд в направлении ее руки. К ним приближалось несколько ярких пятен. «Шар», – догадался Деннис, – «окруженный планерами. Гондола уже горела. Необходимо уходить с плато, пока люди Кремера до них не добрались. Кроме того, пора помочь хорошим парням». У Денниса уже возникли кое-какие идеи. Он вытащил старый, острый как бритва столетний нож, который дала ему Сура Сигель, и повернулся к Леноре и Арту. «Найдите прочный кусок дерева вот такой ширины и такой длины». Когда Арт начал задавать вопросы, Деннис отговорился. «Я хочу кое-что вырезать». Ленора и Арт переглянулись. «Опять волшебство», – подумали они, и отправились выполнять приказ. Когда они вернулись, Деннис разговаривал. То ли сам с собой, то ли с металлическим демоном. Он пододвинул планер к краю обрыва и установил под ним робота. Рядом лежала куча вещей. «Мы нашли подходящую палку», – заявил Арт. Деннис кивнул. Он взял ветку длиной в 5 футов и принялся быстро ее строгать, очищая от коры и сучьев. Ленора и Арт не осмеливались его отвлекать. Эльфенок проснулся и с интересом наблюдал за происходящим. Наконец Деннис убрал нож, полюбовался своей работой и отдал палку роботу. «Вот», – сказал он, – «держи эту штуку посередине своим центральным манипулятором». «Да, правильно. А теперь попробуй вращать по часовой стрелке». «Хорошо. Сначала тихонько, а потом изо всех сил». Видя, что Арт и Ленора ничего не понимают, Деннис попытался объяснить им, что придумал на этот раз. Однако они сумели запомнить лишь новое слово – пропеллер. Деннис попросил Арта остаться на земле и подталкивать планера сзади. Ленора заняла свое привычное место. Деннис поднял Кренеги, который тихонько скулил. «Пошли, эльфи, тебе еще предстоит поработать». Он сел перед Ленорой и кивнул ей, чтобы она начала практиковать транс. «Пропеллер», – прошептала Ленора, новое слово, чтобы его не забыть. Потом начала напевать. Четверка вошла в фелтиш-транс с такой легкостью, словно они были рождены именно для этого состояния. Очень скоро их окружило знакомое мерцание, и они поняли, что реальность опять начала меняться. 6. Последний из шаров у южной гряды оторвался почти сразу после захода солнца, когда защитникам якорной веревки пришлось отступить. Впрочем, аэронавты, наученные горьким опытом, принялись сбрасывать мешки с песком, оружие, одежду, словом, все, что попадалось под руку. Шар устремился в небо, мимо поджидавших его черных планеров, а ветер начал сносить аппарат к востоку, где обитатели гондолы окажутся в сравнительной безопасности. Гэт смотрел ему вслед и надеялся, что именно в этом шаре находится его друг Стиви Янг. «Теперь планеры смогут свободно атаковать наши войска на перевале», – сказал лучник Лтов Гэту. «Они прорвутся с юга и окружат пехоту в долине». «Необходимо подкрепление», – согласился с ним Гэт. «К сожалению, все резервы брошены на Северный фронт». Гэт выругался. «Если бы только найти способ перемещать шары против ветра». «Вон они снова!» – крикнул один из лучников. Гэт поднял глаза. Еще одна группа крылатых дьяволов устремилась в атаку. И откуда они только берутся? Наверное, Кремер бросил сюда все свои планеры. Он поднял лук и приготовился к очередной схватке. 7. Арт изо всех сил старался удержать хвост тележки планера. Его башмаки начали скользить по мягкому песку. «Я больше не могу! Продержись еще немного!» – крикнул Деннис. Пропеллер вращался очень быстро. Из-под него била тугая струя воздуха. Ленора изо всех сил нажимала на тормоза. Ее длинные светлые волосы полоскал ветер. «Он ползет!» – сообщил Арт. «Сейчас я скажу роботу, чтобы он вращал пропеллер в противоположном направлении, и тогда...» Деннис не успел закончить фразу. На мгновение все стихло, а потом пропеллер завращался с новой силой. «Не сейчас!» – отчаянно заорал Деннис, но планер бросился вперед, точно скаковая лошадь, перед которой открылись ворота стартового загончика. Арт отпустил хвост и упал у самого края обрыва. «Эй!» – хрипло завопил он. «Эй, подождите меня!» Но тележка уже находилась над обрывом. Арт завороженно наблюдал, как летающая машина метнулась вверх, застыла в воздухе, нырнула вниз, выровнялась и помчалась вперед. «Да», – подумал Арт, – «какая поразительная маневренность! Наверное, волшебник специально старается для дамы своего сердца. Кто же станет его винить?» Душа Арта устремилась вслед за быстро удаляющимся аэропланом. Он не мог отвести глаз от великолепного зрелища, но вскоре шум у него за спиной напомнил о солдатах Кремера. Арт понял, что пора поискать убежище. Ленора радовалась как дитя. Кровь стучала в висках Денниса. Он потянул за одну из веревок, которую привязал к роботу, чтобы вручную управлять аэропланом в полете, не выкрикивая команд. Теперь, наученный горьким опытом, он потянул совсем чуть-чуть. Наконец проклятая штука выровнялась. Робот вращал пропеллер равномерно. Деннис старался держаться подальше от скал и опасных воздушных потоков. Планер начал постепенно набирать высоту, и Деннис откинулся назад, снова оказавшись в объятиях Леноры. «О, мой волшебник!» – вздохнула девушка. «Ты великолепен и пришел из чудесного мира!» Деннис понемногу приходил в себя. Несмотря на несколько тревожных секунд, на сей раз все обернулось именно так, как он рассчитывал. Кажется, он приручил практический эффект. Эльфенок с любопытством озирался по сторонам. Ему явно нравилось летать, не прибегая к помощи собственных крыльев-перепонок. Деннис провел рукой по гладкой поверхности бывшей тележки, построенной всего 2 дня назад. Неуклюжая повозка превратилась в встроенный летательный аппарат. Просто поразительно. Впрочем, Деннис понимал, что чудо произошло благодаря удивительному сочетанию талантов людей, Лтов и Кренеги. И все же. Эльфи уселся у него на коленях и замурлыкал. Тихонько поглаживая прохладную спинку, Деннис посмотрел на Ленору, вспомнил о ее последних словах и улыбнулся. «Нет, любовь моя, мой мир не прекраснее твоего, где природа так и добра к людям. Лишь совсем недавно наша жизнь стала удобной и мирной, благодаря напряженному труду миллионов людей. Если бы у них был выбор, многие жители Земли почли бы за счастье поселиться на Татире». Он посмотрел на раскинувшиеся под ним долины и понял, что принял поразившее его самого решение. Он останется на Татире. Конечно, можно ненадолго вернуться на Землю, чтобы поделиться со своим народом открытиями, сделанными здесь. Однако Коэлия станет его домом. Ведь тут живет Ленора и его друзья Арт. Он резко дернулся, планер судорожно качнулся. «Ой!» – воскликнула Ленора. «Нужно вернуться». Деннис кивнул и принялся осторожно разворачивать самолет. Из своего укрытия под упавшим деревом Арт слышал крики солдат. Они долго стояли на опустевшем плато, обмениваясь удивленными репликами. Такого им еще видеть не приходилось. Слово «дракон» витало в воздухе. Шло время, и вдруг Арт услышал пронзительные вопли разбегающихся солдат и оглушительный рев. Так повторилось несколько раз, причем рев раздавался все ближе и ближе, а крики солдат удалялись. Вскоре Арт решился выбраться из своего укрытия и осмотрелся. Солдаты Кремера в отчаянной спешке покидали плато, хватались за свисающие со склона веревки, по которым совсем недавно сюда спустились. Они карабкались вверх так, словно за ними По пятам гнался сам дьявол. Даже Арт слегка вздрогнул, когда у него над головой возникло стремительно приближающееся ревущее чудовище. Но он тут же с облегчением заметил две маленькие фигурки. Арт сразу догадался, кто сидит внутри ревущего чудовища. Деннис и Ленора прогнали солдат. Теперь они вряд ли сюда вернутся. Арт понимал, что сесть они здесь не смогут, и помахал рукой вслед улетающему планеру. Друзья помогли ему избавиться от солдат. Он вздохнул и направился к куче припасов, оставленных на плато. Хватит, чтобы продержаться несколько дней. За пару дней они разберутся с бароном Кремером и вернутся за мной, подумал он. А если нет, я попробую сам построить летающую штуку. Тихонько напивая себе под нос, он принялся готовить обед. 8. Сражение развивалось не лучшим образом. Около полудня Гэт приказал сбросить на землю все лишнее, чтобы приготовиться к стремительному отступлению. Однако во время следующей атаки планеров дротики в нескольких местах пробили обшивку шара, а у ултов оставалось все меньше стрел. Нагретый воздух выходил из отверстий, шар начал опускаться. Погиб один из лучников, и его тело без всяких церемоний пришлось выбросить за борт гондолы. Солдаты внизу держались из последних сил. Все понимали, что Южный фронт вот-вот будет прорван, и их положение тоже станет критическим. Кремер отлично знал, что судьба сражения решается именно здесь. Он снял часть войск с Северного фронта, где разведчики Демпсона оказывали его армии упорное сопротивление. Гэт видел, как прибыли отряды наемников и собственные части Кремера. Шар неотвратимо выпускал воздух. Гэт не мог предсказать, сколько он еще продержится над землей. И тут, словно им и без того не хватало проблем, один из лучников схватил Гэта за плечо. «Что там такое?» – спросил лучник. Гэт прищурился. Сначала он подумал, что приближается еще один планер. В прозрачном полуденном воздухе к ним мчался новый летательный аппарат, который показался Тету больше планеров Кремера. Вдобавок, до них доносился странный рев. Планеры летали совсем не так. Что-то мощное и стремительное было в повадке этого необычного летательного аппарата. Если Кремер выпустил против них новое оружие, но нет. Ревущее чудовище взмыло ввысь, а потом устремилось вниз, намереваясь атаковать поднимающуюся в воздух колонну черных птиц. Пришелец пронесся мимо на такой скорости, что воздушная волна ударила по планерам, и они начали выходить из-под контроля пилотов, переворачивались и падали на землю. Лишь нескольким удалось удержаться в воздухе. Набрав высоту, они развернулись и атаковали одинокого врага. Однако ревущее чудовище не испугалось дротиков, ловко сманеврировало и устремилось на неприятеля. Результат каждого поединка был предопределен. Боевые машины Кремера одна за другой падали на землю или искали место для вынужденной посадки. Прошло всего несколько минут, и в небе не осталось ни одной черной птицы. Ултов не верили своим глазам. Потом над рядами обороняющихся пронесся победный клич. Даже ветераны-северян начали отступать, увидев, как ревущее чудовище расправилось с их воздушным флотом. И тут над горными долинами раздался чистый зов рожков. На перевале появился отряд вооруженных всадников, над головами которых развивался королевский флаг. Огромный дракон с зелеными крыльями ухмылялся с гордо реющего на ветру знамени. Гэт знал, что дюжина королевских разведчиков пряталась на склонах, поджидая подходящего момента. Эффект превзошел все ожидания Демпсона и принца Линны. Связь между ревущим летательным аппаратом и легендарным драконом не вызывала сомнений. Именно в этот момент воющее чудовище спикировало вниз, словно собираясь растерзать пехотные части барона Кремера. Ни один солдат не осмелился выпустить стрелу. Сердца захватчиков переполнял ужас. Побросав оружие, отряды Кремера покинули поле боя. Впервые за последние несколько дней Гэт вздохнул с облегчением. Он знал, кто пилотировал планер, похожий на дракона. 9. Ваше Величество, все пропало. Всадник в сером плаще остановил скакуна перед бароном. Что? О чем ты говоришь? Кремер был поражен. Мне докладывали, что победа в наших руках. Барон поднял глаза и сразу все понял. Серые, красные и зеленые фигурки беспорядочно отступали. Посланец опередил их лишь на несколько минут. Кремер вместе со своими офицерами оказался на пути бегущей армии. Довольно быстро он сообразил, что остановить солдат ему не удастся. Тогда барон посмотрел в небо в поисках своего главного оружия, но не увидел ни одного планера. Послышался шум, и Кремер заметил незнакомую машину, которая преследовала его людей. Вокруг чудовища мерцал воздух, Фельдштранс. Сначала шары, а теперь это. Летающее чудовище повернуло на север. Кремер догадался, что оно направилось к Северному фронту. Тут барон понял, что проклятый чужеземный волшебник опять спутал все его планы. Вне всякого сомнения, как только весть о его жестоком поражении распространится, остальные лорды сразу переметнутся к королю Гемиэлю. Через несколько дней их армии устремятся на запад в надежде добыть голову барона Кремера. Он повернулся к своим помощникам. «Передайте приказ о немедленном отступлении, здесь и на севере. Пусть горцы собираются в долине высоких деревьев, в моих наследственных землях Лемминг. Там у нас мощные крепости, и нам не будут страшны летающие чудовища волшебника». «Ваше Величество», офицеры с недоумением смотрели на него. Еще несколько минут назад они служили будущему повелителю Койлии, а теперь выясняется, что приходится возвращаться в дикие земли предков. Кремер понимал, что лишь очень немногие в состоянии быстро оценить обстановку. Он не винил своих офицеров. Все произошло чересчур стремительно, однако медлить было нельзя. «Скорее!» – крикнул Кремер, прикоснувшись к кобуре, где лежало страшное оружие. «Я хочу покинуть эти места. Затем мы отправим срочное сообщение в Зуслик. Наш гарнизон заберет с собой все самое ценное, а также запасы продовольствия. Нам они еще понадобятся». 10. Уже начали спускаться сумерки, когда чудесный дракон вернулся в сердце земель Лтов. Встречающим пришлось долго следовать за ним, пока Деннис не нашел подходящее место для посадки. Сверкающий в лучах заходящего солнца самолет сделал последний круг и легко покатился по земле, пока не остановился рядом с дубовой рощей. Толпа возликовала, когда Лтов увидели стройную фигурку своей принцессы. Они даже попытались поднять ее на плечи и внести в город. Однако Ленора этому решительно воспротивилась. Она приказала Лтов отойти в сторону и помогла высокому темноволосому незнакомцу вылезти из самолета. Однако еще большее изумление вызвало маленькое существо, сидящее на плече у мужчины. Два сверкающих зеленых глаза и хитрющая усмешка Кренеги заставили Лтов отступить на несколько шагов в благоговейном молчании. А потом по толпе пронесся дружный вздох, когда чужестранный волшебник обнял их принцессу, и они принялись целоваться. Глава 12. Когда Деннис наконец проснулся, он чувствовал себя очень странно, словно прошло много времени, и ему снились самые разные сны. Он сел и протер глаза. Сквозь прозрачный занавес в ярко убранный шатер проникал солнечный свет. Деннис отбросил шелковое покрывало и поднялся с мягкой постели. Обнаружив, что совершенно обнажен, принялся искать хоть какую-нибудь одежду и вскоре наткнулся на мягкие кожаные брюки и шелковую зеленую рубашку, лежащие на белом стуле. Черные кожаные ботинки оказались точно его размера. Быстро одевшись, он поспешил наружу. И сразу увидел принца Линней, оживленно беседовавшего с несколькими офицерами. Правитель выслушал сообщение запыхавшегося гонца, затем расхохотался и с благодарностью похлопал паренька по плечу. «Деннис». На Деннис смотрел один из офицеров Лтов и радостно улыбался. А он никак не мог вспомнить, когда их познакомили. Вчера или позавчера. «Деннис, это же я, Гэт». Деннис удивленно заморгал. И точно, казалось, паренек здорово повзрослел за последнее время. А может быть, дело в форме. «Гэт, что слышно о Стиви Янге?» «Мы получили известие только час назад», — радостно объявил Гэт. «Он в порядке. Его шар приземлился на территории графства, правитель которого поддерживает короля, и он уже выступил с целой армией, чтобы разобраться с Кремером. Значит, Кремер? Деннис не договорил, потому что к нему направлялся высокий стройный человек с седой бородкой, принц Линней. «Приветствую тебя, волшебник Нуил. Надеюсь, ты хорошо отдохнул». «Ну да, конечно, ваше высочество, только я хотел бы поскорее узнать». «Да», — Линней расхохотался, — «о моей дочери и твоей невесте, по моему соизволению. Линора в роще, неподалеку. Я пошлю за ней немедленно». Деннис мечтал снова увидеть Линору, однако сейчас его гораздо больше интересовало, как идут дела на войне. С воздуха он видел, что войска Кремера отступают на всех фронтах. Однако дух солдат в серой форме не сломлен. Отличные воины, которые отчаянно сопротивлялись, удерживая армию лтов и давая возможность своим товарищам отойти на безопасное расстояние. «А что, Кремер?» – спросил он. «О нем можешь не беспокоиться», – Линней улыбался. «Все союзники барона перешли на сторону короля, а сам он в данный момент направляется в свое родовое поместье в горах». Деннис почувствовал облегчение. Он не сомневался, что Кремер еще доставит королю кучу неприятностей, но пока все успокоилось. Кризис миновал. Деннис радовался, что сумел помочь народу Леноры. Но главное, он был счастлив, что тиран не станет заставлять его создавать смертоносные устройства. К принцу подбежал запыхавшийся паж и что-то прошептал ему на ухо. «Дочь просит вас прийти на луг, где вы приземлились позавчера ночью», — сказал он Деннису. «Она там вместе с твоей чудесной машиной. Никто ничего не трогал», — заверил его Линней. «Я сказал своим людям, что того, кто прикоснется к страшному рычащему существу, похожему на дракона, ждет смерть в пасти чудовища». На лице принца Линней Деннис заметил хитрую улыбку и сразу понял, кому обязана принцесса Линора своим острым умом. Вне всякого сомнения, пока он спал, Линора подробно рассказала отцу обо всем, что с ней произошло с момента пленения. «Я готов, ваше высочество. Не могли бы вы дать мне провожатого?» Линней подозвал девушку, которая взяла Денниса за руку. 2. Линора сидела, скрестив ноги, возле носа самолета, а неподалеку перешептывались ее придворные дамы. Деннис очень удивился, увидев, как скрючилась Линора. Она сунула голову под переднюю часть устройства, когда-то начинавшего свою жизнь в роли тележки. Ему стало любопытно, что это она там делает. «Линора!» – позвал он. «Что ты?» Послышался громкий стук. Деннис почувствовал, что краснеет, поскольку за стуком последовало исключительно длинное и замысловатое ругательство. Принцесса выбралась из-под машины и села, потирая ушибленную голову. «Деннис!» – вскричала она и бросилась к нему на шею. Лишь через некоторое время, слегка задыхаясь, он поинтересовался, что же она разглядывала под тележкой. «Ах, это! Надеюсь, я ничего не испортила, когда сунул свой нос туда, в чем ничего не понимаю. Но ты так долго спала, а отец приказал за мной следить, чтобы я не сбежала воевать. Мне стало скучно, так скучно, что я решила посмотреть». Линора была явно возбуждена каким-то открытием. «Линора, твои дамы немного шокированы твоим поведением. Ты уселась на землю, а потом забралась под самолет. Рано или поздно они привыкнут, верно? Кроме того, что я стану твоей женой, и ты, надеюсь, будешь учить меня волшебству. Мой опыт показывает, что это довольно пыльное дело. Твой Кренеги тоже сначала был тут, но сейчас, кажется, улетел. Наверное, на охоту». Деннис потерял надежду на то, что его любимая когда-нибудь перейдет к делу. «Что ты делала под этой штукой?» — настаивал он на своем. «Робот», — неожиданно объявила она. «Мне стало скучно, и я решила поговорить с чудесным существом-инструментом, который ты взял с собой из своего мира». «Ты разговаривала с...» — удивленно переспросил Деннис. «Покажи, как», — попросил он наконец. Придворные дамы были еще больше шокированы, когда волшебник и их принцесса опустились на грязную траву и заползли под диковинное устройство. Они даже собрались скромно отвернуться, если их самые ужасные предположения подтвердятся. 3. Когда Ленора сказала, что разговаривала с роботом, она имела в виду, что в действительности с ним говорила она. А он отвечал ей, выводя ответы на маленький экран. Деннис нахмурился, глядя на ряды каэлианских букв, появляющихся на жемчужно-белом прямоугольнике. Он не успевал читать сообщения, написанные на чужом языке. Кроме того, его очень занимало, каким образом робот научился. Впрочем, Деннис вспомнил, что с первой минуты пребывания на Татире машина по его приказу собирала информацию о жителях планеты. Естественно, сюда входило и изучение письменности. «Раздели экран», – приказал он. Текст на каэлианском слева, перевод на земной английский справа. Текст тут же разделился на две части. Деннис довольно быстро заметил одну чрезвычайно интересную вещь. Две системы имели общий стиль. Он некоторое время читал отчет «История Коэлии», обнаруженная роботом в древних свитках, который он временно позаимствовал в каком-то храме Зуслика. Здесь много и подробно говорилось о старой вере, которой прежде придерживались почти все жители Татира, а теперь среди ее приверженцев осталось лишь племя Лтов и небольшая группа населения. Среди множества мифов и легенд Деннис начал улавливать определенную систему. Временами он просил робота обратиться к более ранним записям, затем приказывал вернуться назад. Ленора зачарованно наблюдала за ним, порой предлагая прочитать тот или иной абзац или объясняя значение понятий, с которыми Деннис до сих пор не встречался. Наконец он решил, что с него достаточно. Вывод напрашивался сам собой. «Татир – не просто другая планета», – объявил он. «Это будущее». Ленора чуть отодвинулась и посмотрела на него. «Да, для тебя, мой волшебник из прошлого. Твое открытие что-нибудь меняет? Ты женишься на женщине, которая может оказаться твоим потомком?» Деннис обнял ее и поцеловал. «Ты не можешь быть моим потомком. У меня нет детей». «Но это дело поправимое», – вздохнув, успокоила его Ленора. Деннис уже снова собрался ее поцеловать, но в этот момент откуда-то сверху раздался крик. «Деннис! Принцесса!» На сей раз два громких удара сопроводила серия восклицаний, произнесенных хором. Деннис и Ленора вылезли из-под самолета, потирая головы. Впрочем, они тут же заулыбались, увидев, кто их поджидает. Арт! На краю поляны собралась толпа Лтов, с безмолвным благоговением наблюдая за происходящим. На плече ухмыляющегося Арта удобно устроился тихонько мурлыкающий Кренеги. «Значит, ребята Пролла все-таки сумели тебя найти. Я боялся, что по нашему описанию они вряд ли сумеют отыскать то плато, и нам придется отправиться за тобой на самолете. Мы ужасно за тебя волновались». Арт почесал эльфенку подбородок и совершенно спокойно заявил: «У меня все в порядке». «Вот и отлично. Я послал с парнями Демсона записку Мэггин. Попросил ее приехать сюда из Зуслика и провести со мной отпуск, если, конечно, ваше высочество не возражает». Он поклонился Леноре, та расхохоталась и обняла маленького вора. «Да, кстати, вы, наверное, еще не слышали новость, но, думаю, вам будет интересно. Ребята Демсона наткнулись на отряд Кремера рядом с Северным Перевалом. И знаете, кто с ними был? Наш старый дружок Хоск». «Хоск?» «Точно, только ему удалось сбежать. Однако разведчики захватили очень странного типа, который, похоже, был пленником Хоска. Он сейчас в палатке Линей. Странное дело, говорит этот парень совсем как ты, Деннис. А кое-кто из пойманных горцев утверждает, что он тоже волшебник». Деннис и Ленора переглянулись. «Думаю, нам следует взглянуть на него», — сказала принцесса. 4. «Ну, Брейди, значит, Фластер все-таки послал тебя за мной. Надо сказать, он не особенно торопился». Светловолосый человек с мрачным видом, сидевший на складном стуле, быстро обернулся. «Нуэл, ты, господи, как же я рад увидеть землянина!» Выглядел Бернальд Брейди каким-то потрепанным и измученным. На лбу красовался синяк, а привычные язвительные выражения сменили искренняя радость и облегчение, когда он понял, что перед ним человек из его мира. Ленора и Арт вошли вслед за ним, и у Брейди широко раскрылись глаза от изумления, когда он разглядел эльфенка на плече Арта. Очевидно, тот тоже узнал Брейди, потому что принялся угрожающе шипеть. Пришлось Арту вынести его наружу. Когда они ушли, Брейди повернулся к Деннису и умоляюще произнес: «Нуэлл, пожалуйста, ты можешь мне сказать, что здесь происходит? Тут у них самый настоящий сумасшедший дом. Сначала я обнаружил, что Зеватрон разобран на части, потом нашел твою странную записку. Тут выяснилось, что все мое оборудование как-то странно себя ведет. И, наконец, меня избили по приказу какого-то придурка, который изображает из себя самого главного. Отобрали у меня все вещи и оружие. Этого я и боялся», — Деннис поморщился. «Отняли все», — со стоном проговорил Брейди, — «от походной печки до обручального кольца». «Ты женился?» Брови Денниса поползли вверх. «На ком? Я ее знаю». Неожиданно у Брейди сделался смущенный вид. Было видно, что ему не хочется обидеть Денниса. «Ну, знаешь, когда ты не вернулся, ты хочешь сказать, что Габби вышла за тебя?» «Ну да. Ты слишком долго не возвращался, и мы обнаружили, что у нас очень много общего. Ну, ты понимаешь?» Он опасливо посмотрел на Денниса. «Да ладно, Берни», — рассмеявшись, ответил Деннис. «Я уверен, что ты ей больше подходишь. Поздравляю. Мы постараемся как можно скорее вернуть тебя к ней», — пообещал он своему бывшему сопернику. «Мне тоже нужно на время вернуться на землю. Хочу продать кое-что из местных произведений искусства и купить необходимые инструменты». Деннис считал, что ради благополучия обоих миров он должен позаботиться о том, чтобы Линей тщательно охранял Зеватрон, ограничивая количество желающих посетить Землю или Татир. Им совсем ни к чему временные парадоксы. Но до определенной степени обе стороны могут получить выгоду от торговли друг с другом. «Даже если бы нам и удалось собрать новый Зеватрон из тех частей, что ты закопал», — покачав головой, заявил Брейди, — «нам ни за что не успеть вовремя. Фластер дал мне всего несколько дней, и они уже почти истекли. А кроме того, я не знаю координат Земли». «Я их помню», — успокоил его Деннис. «Да?» В голосе Брейди появился намек на так хорошо знакомый Деннису сарказм. «А координаты этого безумного места ты уже рассчитал?» «Не волнуйся, я могу их определить. Видишь ли, я знаю не только, где мы находимся, но и когда». Брейди, ничего не понимая, уставился на него, и тогда Деннис начал ему объяснять. «Подумай о самых важных открытиях 20 и 21 веков», – предложил ему Деннис. «Вне всякого сомнения, такими открытиями стали достижения биоинженерии и зеватроника, исследования, только начавшиеся в Сахарском технологическом и других институтах, когда мы там работали. Казалось, подарят нам целый мир чудес. Гигантские цыплята, коровы, дающие йогурт, даже единороги, драконы и грифоны. Затем появился Зеватрон, и перед нами открылись дороги к звездам, которые до сих пор мы считали недосягаемыми. Когда через 100 лет или около того Зив-эффект наконец был доведен до совершенства, огромные отряды путешественников отправились в другие миры с целью колонизировать их или найти место, где они стали бы жить так, как им представлялось правильным. Они не брали с собой большого количества инструментов, только то, что могли пронести через Зеватрон. В конце концов, зачем усложнять себе жизнь и таскать тяжелые куски металла, когда можно создать организм, который будет выполнять необходимые тебе функции? Самовосстанавливающиеся полуразумные роботы, построенные из живой материи, станут возить вас на работу, трудиться в полях и убирать в доме. Абсолютно надежные, огромные летающие драконы защитят новые колонии. И все специализированные организмы будут заправляться пищей, которая производится особыми устройствами. В будущем колонисты не станут путешествовать к звездам на космических кораблях и уж, конечно, не будут брать с собой металлы». «По-моему, Нуэлл, все твои рассуждения притянуты за уши», — заявил Брейди, почесывая затылок. «Ты не можешь знать, что произойдет в будущем». «Могу», улыбнувшись, сказал Деннис, «потому что мы с тобой в будущем, Брейди». Брейди вытаращил на него глаза. «Представь себе группу колонистов, неформальную, примыкающую к движению, представители которого выступают против машин и механизмов. Предположим, они нашли мир, который им понравился, и в который можно попасть через Зеватрон. Они собрали необходимую сумму, чтобы оплатить переход, и оставили Землю, отправившись в свои райские кущи и плотно затворив за собой дверь. Сначала все шло хорошо, а потом начали умирать сложные животные, появившиеся на свет при помощи биоинженерии. Ученые в конце концов обнаружили причину болезни, виновниками которой являются существа, путешествующие сквозь зив пространства. Люди уже не раз вступали с ними в войну. Неприятель, блэкеры, выбрал этот отдаленный форпост человечества, чтобы проверить новое оружие. Они устроили на Татире, так называется мир, о котором идет речь, эпидемию. Болезнь уничтожала запасы синтетических продуктов, а без пищи сложные существа-симбионты, от которых зависела человеческая цивилизация, обречены на гибель. В поисках выхода жители Татира открыли зевотронную связь с Землей и попросили о помощи. Брейди сидел на самом краешке стула и внимательно слушал. И что же случилось? «Земля боялась заразиться», – пожав плечами, ответил Деннис. «При помощи мощного устройства они закрыли все зив-пути на Татир на 1000 лет, в надежде, что за это время будет найдено лекарство. Теперь земляне и захватчики не могли проникнуть на Татир. Но прежде чем так поступить», — Деннис поднял вверх один палец, — «они отправили сюда ценный подарок». «Думаю, он уже немного успокоился», — услышали они голос Арта. «Я принесу, а ты сиди спокойно». Отодвинулся занавес, и появился Арт, на плече которого сидел эльфенок. Увидев Брейди, он сердито на него посмотрел, но шипеть не стал, только расправил крылья и слетел на колени Леноры. Она его погладила, и он тут же принялся довольно урчать. «Лтов не забыли, какой дар преподнесла нам Земля, правда, мой маленький Кренеги?» – прошептала Ленора. «Вы не забыли», – подтвердил Деннис. «В последующие века падение цивилизации привело к тому, что жители Татира стали практически дикарями, ведь их мир лишился всего. Машины покрылись ржавчиной и были забыты, им даже не знаком принцип колеса. Большинство специализированных животных погибло, язык начал меняться, канули в лету практические знания и науки. Те, кто остались на Земле, знали, что это произойдет, но они не могли допустить распространения инфекции на своей планете. Поэтому они чуть приоткрыли дверь, ведущую на Татир, и отправили туда последние достижения, результат новейших исследований. Животное, обладающее иммунитетом против болезни и особым талантом, который даст жителям Татира шанс спастись. Пришло время, и они до определенной степени тоже стали обладать этим талантом. Те, кто ближе всего общались с необыкновенным существом, были наделены им в большей степени и стали зваться Лтов. С нашей точки зрения, иными словами жителей 21 века, дар, посланный Землей, был самым настоящим чудом, продолжал Деннис. Он действительно спас планету, а я-то считал его совершенно бесполезным. Брейди проследил за взглядом Денниса. «Эта тварь», — недоверчиво показал он пальцем на эльфенка, который повертел головой и продемонстрировал ему свои остренькие зубки. «Именно», – кивнул Уф, – сказал Деннис. «Конечно, я делаю выводы из разобщенных сведений и легенд тысячелетней давности, но я уверен, что именно так все и происходило». Деннис встал рядом с Ленорой. Принцесса из племени Лтов и эльфенок посмотрели на него, и он им улыбнулся. Теперь, наконец, начали рушиться барьеры, отделявшие Татир от других миров. По какой-то причине дверь, ведущая на Землю 21 века, распахнулась первой. Возможно, причина в том, что мы построили первый зеватрон. Скоро откроются и другие дороги, и местные жители должны быть к этому готовы. Вполне возможно, что блэкеры все еще поджидают подходящие возможности, чтобы сюда проникнуть. Вот почему я еще немного побуду здесь, после того, как мы починим возвратный механизм и отправим тебя домой. Когда Ленора взяла его за руку, он добавил, по крайней мере, это одна из причин. Весьма убедительная история, нахмурившись, признал Брейди, если не считать одной маленькой детали. Какой? Ты так и не объяснил мне, каким талантом наделена эта мерзкая тварь. Разве тебе никто ничего не сказал? Удивленно спросил Деннис. Нет, я не понимаю, что тут происходит, и это сводит меня с ума. Деннис вспомнил, сколько раз за месяцы, проведенные на Татире, он давал себе клятву поквитаться с Брейди. Сейчас бывший соперник находился в его власти, но Деннис больше не держал на него зла. Впрочем, он решил, что имеет право доставить себе удовольствие и немножко ему отомстить. «Я дам тебе возможность сообразить самому, Брейди. Думаю, ум вроде твоего быстро найдет ответ на все интересующие тебя вопросы, если ты станешь его как следует практиковать». Бернольду Брейди ничего не оставалось делать, как молча негодовать, глядя на веселящегося Денниса Нуэлла. Красавица, какой-то коротышка, чешуйчатое зубастое существо и бывший соперник смотрели на него и ухмылялись. Почему-то у Бернольда Брейди возникло неприятное ощущение, что он не получит никакого удовольствия от процесса познания.